Я подойду к черному кадиллаку, освещаемому мерцающим, неясным, неизвестно откуда идущим светом. Я попытаюсь открыть дверцы кадиллака, но машина, облепленная мидиями и морскими водорослями, не подчинится мне. Зеленоватые окна тоже окажутся заклиненными. Тогда, вынув из кармана шариковую ручку, я попытаюсь расчистить ее слой водорослей фисташкового цвета на одном из окон. В полночь я зажгу спичку в этой пугающей волшебной тьме, и в металлическом отсвете красивых, все еще сверкающих, как броня крестоносца руля, никелированного счетчика и корпуса часов, увижу, как сидящий на переднем сиденье бандит и его возлюбленная целуются, обнимают друг друга тонкими в браслетах руками, пальцы которых унизаны кольцами. Не только челюсти, сами их черепа будут слиты в нескончаемом поцелуе. И тогда, не зажигая больше спичек, глядя на огни города, я подумаю, что это лучший способ встретить смертью в момент катастроф. Я с горечью крикну: «Далекой, любимой, дорогая моя, милая, печальная моя, страшный миг настал, приди ко мне, где бы ты ни была». В прокуренном кабинете, на кухне, пропавшей луком, в голубой неубранной спальне. Пора, приди ко мне, вот он, предсмертный миг. Так давай же крепко обнимем друг друга в тихой полутемной комнате задернутыми занавесками, чтобы забыть о приближении страшной катастрофы. Передай привет Рюйе. Мой дед называл их семья Рильке. Утром того дня, когда жена ушла от него, Галип с прочитанной газетой под мышкой поднимался по лестнице на холм Баба Али в своей конторе. Холм Баба Али — квартал в центре Стамбула, где расположена резиденция губернатора. Он думал о зеленой шариковой ручке, утонувшей в Босфоре во время одной из прогулок на лодке, которую устроили им родители много лет назад, когда они с Рюей болели. Вечером он обнаружит, что прощальное письмо Рюи написано точно такой же зеленой шариковой ручкой, как и та, что он потерял в детстве. Ту ручку 24 года назад Галипу на неделю дал Джиляль, увидев, как она ему понравилась. Узнав о том, что она потерялась, Джиляль спросил, в каком месте Галип обронил ручку, и, выслушав ответ, сказал: «Потерянной ее считать нельзя, потому что мы знаем, где она упала в пролив». Войдя в контору, Галип снова внимательно перечитал, когда отступили воды Босфора, и удивился, что Джиляль расчищал фисташковые водоросли на окне кадиллака не той самой зеленой шариковой ручкой, а какой-то другой. Галип слышал от Джиляля, что после отъезда дяди Мелиха в Париж и возвращения через год Васифа, прижимающего к груди аквариум, отец и дедушка отправились в адвокатскую контору дяди Мелиха на Бабы-Али, погрузили в повозку его вещи, папки с делами, перевезли все это в Нишанташи и разместили на чердачном этаже своего дома. Позднее, когда дядя Мелих, вернувшийся из Магриба с красивой женой и дочерью Рюей, потерпел крах в бизнесе, торговле сушеным инжиром, которым он занялся вместе с тестем в Измире, он не стал для поправки семейных дел возвращаться к аптекам и кондитерским, а решил возобновить адвокатскую практику и перевез эти вещи в новую контору, полагая, что своей солидностью они произведут хорошее впечатление на клиента. Много лет спустя, вспоминая прошлое, как всегда с насмешкой, Джиляль рассказал Галипу и Рюйе. Была вызвана целая бригада грузчиков, специализирующихся на аккуратной перевозке вещей, таких как холодильники или фортепиано, и оказалось, что один из грузчиков 22 года назад таскал эти вещи на чердак. Годы только поубавили волос на его голове.